А пока строительство до весны остановилось, решил я небольшую печь у Ильи во дворе соорудить, да с горном. Деньги мои из запасов подходили к концу. Надо было переплавить серебро до золота из утвари в мешках, что так и лежали под сеном в конюшне. За неделю работы соорудили мне небольшой горн с мехами для поддувки воздуха. Еще неделю я выковыривал драгоценные камни из кубков, яндов и прочих ценностей. Потом взялся плавить изделия, отливая расплавленный металл в глину. Не мудрствуя лукаво, все лил в одну форму. Бруски серебра и золота получались одинакового размера, но отличались по весу. А когда мы с Ильей пошли к знакомому ювелиру продать камни, тот ахнул. «Да столько денег за жуковинья я не наберу. Это тебе в Великий Новгород надо, или лучше в Москву. Большой цены камни». Ювелир взял в руки один из камней. «Вот этот, к примеру, 500 серебряных рублей стоит, не меньше. Не нашей огранки камень, в Амстердаме граненый». Вышли мы слегка удрученные. Удалось сбыть всего 6 камней. Дома уселись за стол. «Что делать будем, зятек?» «В Москву поеду. Вернее будет. Новгород ближе». «После того, как царь Новгород разорил с опричниками, боюсь, что и там денег не будет». Илья почесал в затылке и покряхтел. «Ценность у жуковиньев огромная, охрана сильная нужна». «Коли охрана большая, разбойникам подсказка». «Рискованно же без должной охраны-то». «Очень, я понимаю. Да только обратная дорога еще опаснее». «Это почему же?» «Сам подумай». Илья замолчал, потом хлопнул себя по лбу. «Понял. Каменьев не больше пригоршни, а обратно, ежели серебром заплатят, мешок целый может получиться. Золотом поменьше выйдет, но все равно за пазуху не положишь». «Вот, подумал и догадался. Купец все же я. Обратно с санным обозом надо добираться. Реки встали, обозы по зимнику постоянно ходят. Так и сделаю. Время терять не буду. Завтра же и выезжаю. Ночевать есть на постоялых дворах буду. Одна забота, лишь бы конь не подвел». Я уложил камни в кожаный мешочек, приготовил пистолет с огневыми припасами, поточил и смазал саблю. Полушубок и шапка у меня добротные. А вот про валенки придется забыть. Холодно в сапогах. Да в валенках ноги в стремена не вденешь. Утром я плотно поел и, провожаемый всеми домочадцами, выехал со двора. Воздух за городом свежий, морозный, дышится полной грудью. Застоявшаяся в конюшне лошадь ходка шла рысью, даже подгонять не надо было. Путь по льду легкий. Езжай по санному следу и не заблудишься. Одна забота — в промойну не угодить бы. Досмотрел я вперед зорко. Когда лошадь уставала, я пускал ее шагом. Отдохнет снова в галоп. За день отмахали верст 35. И когда уже начало смеркаться, я заехал на постоялый двор, что манил путников горящим масляным фонарем над воротами. Поел и спать. За ночь лошадь отдохнула и несла ровно, только снег из-под копыт летел. Река делала изгибы, по берегам стоял заиндевевший лес с шапками снега на ветках, и когда я вылетел из-за очередного изгиба, увидел, как грабят купеческий обоз. Вероятно, напали несколько минут назад. Нападавшие, как и обозники, были одеты в тулупы, и сразу различить, кто из них кто, было невозможно. На ближних санях стоял мужик в одной рубахе, без тулупа, и отбивался палкой от двоих нападавших. Я подскакал, сходу ударил саблей одного, второй ощерился и кинулся на меня сам, держа перед собой длинный нож. Взмах сабли, и рука с ножом упала на снег. Разбойник взвыл, но мужик на санях крепко ударил его палкой по голове, сшиб заячий треух и огрел еще раз. Я направил коня дальше. Здесь у саней бились двое на топорах. Непонятно, кто разбойник. Не зарубить бы своего. Помог сам обозник. «Барин, чего смотришь? Помоги!» И я тут же рубанул нападавшего по голове. Тать упал, а обозник перевел дух. В схватке наступил перелом. Разбойники кинулись в расцепную, трое на левый берег, один на правый. Я опустил лошадь вдогонку за тремя. Догнал, рубанул саблей по спине в тулупе, догнал следующего и нанес сильный удар по плечу. Все-таки тулуп смягчает удар. Третий, видя бесславную смерть сотоварищей, сбросил тулуп и прибавил ходу. От лошади все равно не убежишь. Я ударил лошадь каблуками сапог в бока, стал настигать разбойника и только приготовился к удару, как лошадь заскользила по льду и упала на бок. В последний момент я успел чудом выдернуть ноги из стремян, и, несмотря на то, что я упал вместе с лошадью, она меня хотя бы не придавила. И лошадь и я вскочили одновременно, однако разбойника уже и след простыл. Только цепочка следов на снегу вела в лес. На лошади в лесу, даже летнем, преследовать беглеца рискованно, а уж в зимнем лесу и вовсе опасно. Лошадь может ногу сломать. Я плюнул, поднялся в седло, подъехал к обозу. Потери были невелики. Один обозник убит, двое ранены, причем легко. Тулупы выручили, спасли от ударов. Обозники поклонились в пояс. «Спаси тебя, Господи, боярин!» «Не боярин я!» «Все едино спасибо, кабы не ты, не знаем, как и отбились бы». «Чего везем?» «Рыбу, соль, шкуры». «Удачной дороги!» «И тебе того же!» Я направился к Москве, размышляя о том, что слишком много развелось разбойного люда. Куда не поедешь, нападут. Совсем обнаголели. Куда государь смотрит? Организовал бы дозорную службу, пустил служивых патрулировать торговые пути, быстро вывел бы эту нечисть. Нигде за пределами Руси купцов не трогают, даже в Казанском и Крымском ханствах. Конечно, встречаются и там лихие люди, так ловят их и нещадно казнят, и нет такого разгула грабителей, как здесь. Видно, не доходят до государя слухи о беспределе на дорогах. А, скорее всего, безразлична ему судьба людишек. Копошатся где-то там, внизу, у подножья трона подданные. Ну и пусть, и поважнее дела есть. С девками поразвлечься, или у очередного неугодного боярина или князя голову отрубить, да себе удел, да богатство прибрать. К исходу десятого дня передо мной с высоты Воробьевых гор открылась Первопрестольная, Златоглавая и Белокаменная. Много домов каменных появилось в Москве в последнее время. Все из пиленого известняка, потому и дома белые. Нет, есть, конечно, и деревянные, у люда победнее, но они большей частью на окраинах, в посадах Китай-города, Белого города, Земляного города, да Замоскворечья. Побогаче народ в Москве живет, чем в других княжествах. Раньше Великий Новгород богатством славился, да после погрома, учиненного кромешниками Ивана Грозного, сильно захерел и с Москвою ныне не сравнится.